По случаю 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена, 11 апреля в адрес председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии Ким Чун Ына поступила поздравительная телеграмма от председателя Уругвайского движения 26 марта Рубена Марии Беры. Адресант пишет, что всесторонне поддерживает и поздравляет Ким Чун Ына, который стоит в авангарде антиимпериалистической борьбы.